А сороконожка топает, наверное, как целая конница. Быстрые семенящие шажки мухи прерываются вдруг паузой, когда муха начинает мыть передние лапки. Тупой, режущий звук. Будто точильщик ножей пустил в ход свое колесо. «Большие жуки, — решил я, — грохочут, как паровые катки. А жуки помельче, божьи коровки там и всякие прочие, те, наверное, ползут по моховому ковру с шуршанием заводных автомобильчиков». Поглощенный такими мыслями, я шагал в наступающих сумерках через поля, собираясь рассказать дома о своем новом открытии и о знакомстве с Теодором. Я надеялся встретиться с ним снова, так как мне надо было задать ему тысячи всяких вопросов, но боялся, что он не станет тратить на меня время. Однако я ошибся. Через два дня Лесли, вернувшись из города, передал мне небольшой пакет. «Встретил бородатого Франта», — коротко объявил он. «Ну, знаешь, того ученого парня. Сказал, что это для тебя». Я с недоверием посмотрел на пакет. «Неужели для меня?» «Нет, должно быть здесь какая-то ошибка. Не станет же такой видный ученый посылать мне посылки». Я перевернул пакет и на обратной стороне увидел свое имя, написанное мелким, аккуратным почерком. В волнении я поспешил сорвать бумагу. Внутри оказалась небольшая коробка и письмо. «Дорогой Джерри Даррелл, после нашей недавней беседы я подумал, что тебе для исследования местной природы неплохо было бы иметь какой-нибудь увеличительный прибор. Поэтому я решил послать этот карманный микроскоп в надежде, что он тебе пригодится. У него, конечно, не очень сильное увеличение, но ты увидишь, что для работы в поле оно достаточно. Желаю тебе всего хорошего. Искренне твой, Тео Стефанидис». Постскриптум. «Если в четверг ты ничем не занят и захочешь прийти ко мне на чашку чая, я смогу показать тебе свои кое-какие препараты». Глава 6. Чудесная весна. В последние дни уходящего лета и в течение всей теплой влажной зимы наши чаепития у Теодора стали постоянными. Каждый четверг я набивал карманы спичечными коробками и пробирками со всякой живностью. И Спиро отвозил меня в город. Такое свидание я не променял бы ни на что в мире. Теодор принимал меня в своем кабинете, который пришелся мне очень по вкусу. Именно такой, в моем представлении, и должна быть комната ученого. Все стены уставлены высокими книжными шкафами, где собраны тома по биологии пресных вод, ботанике, астрономии, медицине, фольклору и другим таким же важным и увлекательным предметам, и вперемешку с ними разные детективные романы. Шерлок Холмс, таким образом, оказывался здесь ближайшим соседом Дарвина, а Ле Фаню стоял плечом к плечу с Фабром. Так оно, на мой взгляд, и должно было быть в хорошей библиотеке. У одного окна, задрав к небу нос, точно воющая собака, стоял телескоп Теодора. А на всех подоконниках красовались банки и бутылки, где среди нежной зелени водных растений крутилась и вертелась мелкая пресноводная фауна. С одной стороны стоял огромный письменный стол, заваленный газетными вырезками, микроснимками, пачками рентгеновских снимков, календарями и записными книжками. На другой стороне был столик для микроскопа с мощной лампой, склонившейся, словно лилия, на своей подвижной ножке над плоскими ящичками, где у Теодора хранились препараты. а сам микроскоп, сиявший как именинник, был накрыт стеклянными колпаками в виде ульев. «Мое почтение!» — приветствовал меня Теодор, как будто я был незнакомым ему человеком, и пожимал мне руку в своей обычной манере,